«Мы хотели бы видеть морского владыку Брааваса, пожалуйста», — сказал Риегар, когда охранники подошли поближе. «Морской владыка сегодня не принимает посетителей, возвращайтесь завтра», — сказал охранник и, развернувшись, направился обратно к воротам. Риегар быстро обошел его, преградив ему путь. «Он встретится с нами. Мы, посланники, говорящие от имени короля Иегона и королевы Диенерис Таргариен». Охранник рассмеялся. «Я тебе не верю и не позволю пройти во дворец». Тирион собирался открыть рот, чтобы попытаться убедить этого человека, но оказалось, что у Караксиса были другие идеи. Кремово-золотой дракон вынырнул из облаков и издал громкий рев, пронесшийся над дворцом. Дракон сделал несколько низких проходов над дворцом, прежде чем еще раз громко взревел и исчез в облаках. Тирион посмотрел на Риегара, у которого на лице играла самодовольная улыбка. «Теперь, пожалуйста, проведите нас к морскому владыке». Охранник смог только кивнуть. Он привел их во дворец и, оставив в вестибюле, пошел с докладом с несколькими другими охранниками. Они тут же сообщили морскому владыке об их прибытии. Тирион воспользовался случаем и как следует рассмотрел дворец. Он увидел многочисленные гобелены, на которых были изображены различные этапы развития Брааваса. Он проследил историю по гобеленам и увидел, как Браавас превратился из небольшой кучки хижин, расположенных на центральном острове, в большой город, которым он является сегодня. Тирион поднял взгляд на широкую главную лестницу и увидел, как по ней медленно спускается мужчина. Он подошел к ним, но Тирион заметил, что ему часто приходилось останавливаться и откашливаться. «Мои извинения, меня зовут Феррива Антерион, и я, морской владыка Брааваса», сказал он тихим голосом. Тирион был удивлен. Как мог такой болезненный и хрупкий человек стать правителем такого могущественного города, как Браавас? «Не нужно извиняться, мы здесь от имени короля Иегона и королевы Диенерис Таргариен. Мы здесь, чтобы озвучить вам их предложение и обсудить с вами условия, если вы намерены его принять», быстро сказал Риегар. «Предпочтительно, где-то в более частном порядке», добавил он, окинув взглядом обширный вестибюль. Морской владыка согласно кивнул. «Мы обсудим это в моем кабинете», сказал он и медленно повел их сквозь свой дворец. Его кабинет оказался довольно большой комнатой с толстым мирийским ковром на полу. Феррива медленно сел за полированный деревянный стол, показав им жестом, чтобы они сели напротив. Слуга принес им напитки. Тирион сделал глоток вина и понял, что оно очень сладкое, значительно слаще, чем все, что он пробовал в Вестеросе. «Какое предложение вы хотели бы обсудить?» – спросил морской владыка. «Как вы, возможно, слышали, король Иегон и королева Диенерис упорно трудятся, чтобы прекратить работорговлю на Востоке», – начал Риегар, и Тирион застонал про себя в отчаянии. «Неужели он так и не понял, что случилось в Железном банке? Великие города работорговцев были завоеваны и прекратили торговлю рабами. Они теперь являются частью новой империи Таргариенов вместе с Валантисом. Они направили нас сюда говорить от их имени, чтобы попытаться договориться и получить согласие Брааваса на присоединение к их новой империи». Морской владыка медленно кивнул. «Мы гордимся ими и благодарим их за то, что они уничтожают мерзкую практику рабства, но что получит Браавас, приняв их предложение? Улучшение торговых связей с другими вольными городами. Острова, окружающие Браавас, заполнены соснами и елями, которые защищают город от сильных морских ветров. Вам запрещается вырубать эти деревья, поэтому в городе всегда существует низкий запас древесины, что делает цену на нее очень высокой. Если вы присоединитесь к империи Таргариенов, король и королева будут следить за тем, чтобы в город поступал неиссякаемый запас древесины. У вас будет достаточно дерева, чтобы сделать его доступным для всех. Если ваши люди будут тратить меньше денег на лес для своих очагов, они смогут тратить их на другие вещи, что ускорит темп развития вашего города». Морской владыка кивнул, и Тирион был впечатлен. Король и королева хорошо поработали, чтобы определить эту потребность и найти способ решения проблемы, хотя он не был уверен, откуда они смогут получить этот избыток древесины. «Полагаю, нам все равно придется покупать этот лес?» — спросил Феррива с небольшой улыбкой. «Конечно, ничего не приходит бесплатно, но вы сможете приобрести его по гораздо более низкой цене, чем в другом случае. Кроме того, присоединение к империи Таргариенов не только принесет большие возможности для торговли, также Браавас получит защиту и поддержку драконов», — сказал Риегар, и морской владыка откинулся на спинку стула и несколько мгновений обдумывал это предложение. «Очень хорошо, это хорошая сделка, которая поможет городу в долгосрочной перспективе. Хотя я не настолько глуп, чтобы думать, что вы пришли сюда, чтобы продать мне немного дерева», — сказал Феррива. «Нам также понадобится несколько ваших галер. Кажется, в вашем арсенале насчитывается много боевых кораблей. Нам бы хотелось получить несколько из них. Как много вам надо? Столько, сколько вы можете собрать за такое короткое время», — сказал Риегар несколько нервно. Тирион не был экспертом в войне, но даже он понимал, что у них не было настоящих боевых кораблей в их военно-морском флоте. Драконий огонь был мощным оружием, но они не могли рисковать своими собственными транспортными кораблями. Наличие в их флоте своих собственных военных кораблей было очень важно. Они могли помочь расчистить путь для транспортных кораблей без особого риска для армии. Морской владыка снова медленно кивнул. «Очень хорошо, я уверен, что смогу дать вам 60 галер». Риегар с благодарностью кивнул. Тирион не считал себя военным экспертом, но 60 галер не производили впечатления большой силы. Им снова придется рассчитывать на драконов. Они встали и пожали друг другу руки, а затем покинули дворец. «Довольно удачный день, не так ли, Тирион?» – радостно сказал Риегар. «Нам удалось обеспечить поддержку Железного банка и морского владыки Брааваса. Так что да, я считаю, что день очень успешный», – сказал Тирион с улыбкой, когда они направились обратно на свой корабль. «Каков наш план сейчас? Мы подождем, пока соберутся галеры, а затем мы отправимся на юг, чтобы встретиться с Джоном и Дени», — весело сказал Риегар. Тирион подумал, что это хороший план, не хуже любого другого. Мать драконов, Диенерис Таргариен проснулись рано, в их каюте все еще было темно, свечи еле горели. Она слышала, как Джон глубоко дышал, лежа рядом с ней. Тем не менее, она поняла, что в любом случае ей придется скоро встать. Дейрон еще не спал беспрерывно всю ночь. Он быстро рос, теперь он просыпался только один раз ночью, а не дважды. Дейрону было всего несколько месяцев, он родился в Валантисе в очень жаркую ночь. Джон сказал ей, что, когда она наконец взяла его на руки, драконы громко взревели, наполнив ночь своей музыкой. Они провели еще несколько недель в Валантисе, изменив принципы правления в городе. Раньше Валантисом управляли три триарха, и только дворянству было разрешено участвовать в выборах. Они изменили это правило. Теперь всем, включая бывших рабов и женщин, было разрешено избирать и быть избранными в орган управления городом. Новое правительство было создано в том же стиле, что и в Мерине. Валантис играл ключевую роль в работорговле, и когда они отменили рабство, экономика Валантиса сильно пострадала. Несколько вольноотпущенников и женщин Валантиса сообщили им о сладкой свекле, которая росла в изобилии в окрестностях города и использовалась во многих блюдах горожан. Население Валантиса использовало эту свеклу для приготовления густого фиолетового супа, они добавляли ее в свои фруктовые салаты, они даже просто ели ее сырой в качестве перекуса, занимаясь своим повседневными делами. Самое главное, они использовали эту свеклу для изготовления своего сладкого вина, которое было знаменито во всем Иссосе. Джон решил увеличить производство вина, чтобы народ Валантиса мог торговать им в больших количествах. Наряду с наращиванием объемов производства вина, он также планировал увеличить количество фермерских хозяйств на плодородных землях западного берега Рыны. Дени не возражала против этого, она в основном проводила свое свободное время, отдыхая до рождения Дейрона. Как будто по сигналу, она услышала негромкое хныканье, исходящее из кроватки в их каюте. Она быстро отбросила мягкое одеяло и подошла к колыбели, чтобы взять на руки своего прекрасного мальчика. «Доброе утро, мой милый принц», — тихо сказала она, медленно покачивая его на руках. Ее ребенок быстро перестал плакать и улыбнулся матери. Дени улыбнулась в ответ, и ее сердце согрелось. Она нежно поцеловала его в макушку. «Все в порядке?» — услышала она голос Джона. Дени повернулась и увидела, как он медленно садится в постели. «Все хорошо, наш маленький дракон голоден, только и всего», — сказала она, садясь на кровати, начав кормить его. Джон притянул ее ближе к себе, и она с благодарностью прижалась к нему. «Его волосы подросли», — тихо сказал Джон, поглаживая серебряные волосики Дейрона. «Я счастлив, что у него твой цвет волос», — Дени улыбнулась этим словам. Они игриво спорили об этом за несколько недель до его рождения. «По крайней мере, у него твои серые глаза», — сказал ему Дени. «Хотя, мне кажется, Я вижу крошечные пятна фиолетового цвета. Правда? Заинтересовался Джон. Я могу посмотреть, когда он закончит есть, сказала Динни, махнув рукой. Она выглянула в окно и увидела, что солнце уже поднялось. Они покинули Волантис через несколько недель после рождения Дейрона. Сначала они отправили Тириона, Марвина и Ригора в Бравос, чтобы попытаться обеспечить поддержку Железного банка и Морского владыки. Затем, несколько недель спустя, они покинули Волантис и направились в Пинтос. После откровения Тириона они оба согласились отправиться в Пинтос, чтобы поговорить с Илларио. Они хотели услышать от Илларио правду относительно этого фальшивого принца, а также он должен был объяснить, почему он дал Визирису наемников. «Мы должны прибыть сегодня», — сказал Джон, будто читая ее мысли. «Хорошо, пришло время получить ответы», — сказала она, когда Дейрон закончил свой завтрак. Она вытерла ему ротик, а затем стала играть с ним, щекоча его ножки, и вскоре каюта наполнилась звуками смеха их младенца. Дени тоже смеялась, и на мгновение она забыла, что она королева. Там были просто Джон, она и их красивый мальчик. Именно эти моменты придавали ей сил, моменты со своей семьей. «Он сильный», — сказал Джон, когда Дейрон сжал его указательный палец в своей крошечной ручке. «Он не будет воином», — быстро сказала Диенерис, стремясь защитить сына. «Мы будем сражаться в этих войнах ради него. Мы выиграем трон для него. Мы обязательно победим. Ему не придется сражаться. Он будет царствовать как Дейрон Добрый. Его ждет долгое и процветающее правление», — Джон рассмеялся. «Дейрону Доброму придется много работать, чтобы исправить все ошибки своего отца и несправедливые решения в течение большей части его правления, не говоря уже о борьбе с восстанием Блэкфейра. Я признаю, что мы оставим нашему сыну лучшие королевства и наследие, но мы не сможем сражаться во всех битвах за него. Я попробую», — решительно сказала она, и Джон снова рассмеялся, играя с Дейроном. Вскоре солнечный свет заполнил их каюту, и Денис с сожалением поняла, что им скоро придется уйти. «Я не хочу его покидать», — тихо сказала она, снова взяв сына на руки. «Я знаю, но мы должны. Мы будем отсутствовать недолго. Чем скорее мы уйдем, тем скорее вернемся», — сказал он, и она согласилась. «Они оставят Дейрона с мисс Сандеей, Ирри, Чхику, Дыря и кормилицей». Дени ненавидела оставлять его с кормилицей, но она понимала, что будут дни, когда она не сможет кормить его. Тем не менее, она потратила месяцы, чтобы хорошо узнать эту женщину, прежде чем она доверила ей своего сына. «Я позову твою служанку, пусть она возьмет его, пока мы одеваемся», — сказал он. Он быстро вернулся, и она неохотно передала Дейрона мисс Сандее. Дейрон, похоже, не возражал, мальчик любил своих нянек. «Я присмотрю за ним, ваши милости. С принцем ничего не случится», — успокаивающе сказала она. «Мы возьмем город, а затем отправим послание. Тогда ты сможешь принести его к нам». Они планировали встретиться с Илларио и советом магистров, который руководил городом. Несмотря на то, что по закону в Пинтосе не было рабов, Диенерис знала, что это не так. Они запретят рабство и в этом городе. Она помогла Джону одеться в его доспех, не торопясь, желая почувствовать его теплую кожу и сильные мускулы. Когда Джон был готов, Ирри помогла ей одеться. К счастью, ее фигура быстро приняла обычные очертания, и она снова могла носить свою обычную одежду. Ирри заплела ее волосы в простую косу, чтобы она смогла спрятать ее в одежде. Джон также заказал набор легких доспехов для нее, чтобы она носила их во время сражения. Конструкция брони была основана на описании нарядов, которые носили женщины-наездницы драконов Фригальда. Они нашли описание в одной из своих книг. Она также взяла свой кинжал из валерийской стали, хотя и не предполагала использовать его. Но Джон настаивал, чтобы она его носила. Одевшись, они вышли на палубу корабля. Она увидела, что прямо по курсу показался пункт их назначения, Пинтос. Город был уже близко. Вероятно, сегодня они смогут высадиться в нем. У них с собой была большая часть их армии. Обернувшись, она увидела, что большинство их кораблей следуют за ними. Тем не менее, они не планировали брать свою армию на улицы города. Они не хотели захватывать еще один город. Она увидела, как мисс Сандея держит хихикающего и смеющегося Дейрона. Дени быстро подошла к ним. «Прощай, мой милый принц, мама увидит тебя позже», — грустно сказала она, поцеловав его в лоб. На этом корабле находились серый червь и несколько безупречных. Она знала, что они будут охранять принца ценой своей жизни. Здесь также находился призрак. Лютоволк остался на корабле, и она знала, что никто не пройдет мимо него, и это окончательно успокоило ее. Она увидела, как Джон попрощался с сыном, а затем они сели в маленькую лодку и отправились на небольшой соседний остров. Когда они отплыли на этот остров, она посмотрела на Джона. Он провел рукой по своим серебряными волосами, выглядя так, будто что-то беспокоило его. «В чем дело, любимый?» – тихо спросила она. «Тиреллы», – просто сказал он, и она кивнула. Посланники из дома Тиреллов прибыли в Валантис за несколько дней до того, как они покинули его. Он пришли обсудить условия возможного союза с их великим домом. «Нам нужны союзники», – тихо сказала она. Джон согласно кивнул. Они оба знали, что у них никогда не будет поддержки дома Ланнистеров, Баратионов или Старков. После рассказа Тириона они знали, что Дорн также вряд ли присоединится к ним. Они слышали о последних событиях в Вестеросе. В долине была война, и корона назначила нового лорда. Это означало, что было мало надежды на поддержку долины. Дом Талли и речные земли были запасным вариантом, но их было недостаточно. С одной стороны, корона, казалось, настроила против себя дом Талли, разоблачив преступление Лизы Аррин перед всем королевством. С другой стороны, дом Талли поддерживал низложение их семьи в восстании и имел кровную связь с домом Старков. «Тиреллы, они были верны нашему дому во время восстания», — напомнила она ему. «Да неужели?» — воскликнул Джон, смеясь. «Может быть, что они делали в течение всей войны? Они осаждали практически пустой замок, который находился в сотнях лиг от того места, где происходил настоящий бой. Насколько я помню свои уроки истории, мисс Тиреллл сидел там вместе с большей частью сил простора в течение почти года. А ведь ему следовало быть на трезубце, помогая моему отцу сражаться с настоящим врагом. Правда, но это было в прошлом, Джон. Если мы хотим взять наш трон, нам понадобятся союзники. И прямо сейчас дом Тиреллов и простор – наш лучший шанс», – спокойно сказала она, но Джона это до конца не убедило. «Джон, мы встретимся с ними должным образом в Вестеросе, где мы обсудим это более подробно», — сказала она, сев рядом с ним и успокаивающе сжав его руку. Они увидели приближающийся маленький остров и приготовились выбраться из лодки. Анагар и Ведрос уже ждали их. За последние несколько месяцев их рост несколько замедлился, но они и так выглядели устрашающе. Анагар вдруг зарычал на нее, когда она медленно приблизилась. Дени замерла на мгновение, прежде чем поняла, что случилось. «Ты ревнуешь?» – тихо спросила она. Анагар издал еще одно рычание и повернул голову в сторону. С тех пор, как родился Дейрон, она не очень много общалась с ним. Дени показала Анагару нового члена их семьи, но кроме этого она не проводила с ним много времени. Дени медленно подошла к нему, не позволяя его низким расстроенным рычанием сдерживать ее. «Мне жаль, мой сын», – тихо сказала она. «Я была занята нашим самым младшим», — она мягко погладила его морду. Закрыв глаза, она потянулась к нему в своем уме, обнаружив, что их связь никуда не делась. Она увидела, что он делал в последние несколько дней, как он летал над лугами с Ведрос и как они съели целое стадо овец. «Я вижу, вы хорошо питались», — Анагар издал еще один негромкий рык, прежде чем повернуть голову и опустить крыло. Она улыбнулась и быстро поднялась к нему на спину, устроившись поудобней. Анагар сделал несколько шагов, прежде чем он взлетел, без спешки набирая высоту. Дени быстро поняла, насколько она скучала по этому чувству. Ветер ласкал ее лицо, и она радостно засмеялась. Анагар немного опустил свое крыло вниз, чтобы она смогла рассмотреть морские глубины под ними. Дени посмотрела на Джона и увидела, что он и Ведрос летят рядом с ними, как она и ожидала. «Давай найдем Иларио», — сказала она Анагару, и ее дракон в ответ громко взревел и полетел в направлении Пинтоса. Анагар быстро покрыл эту короткую дистанцию, и вскоре они уже летели над городом. Она увидела красных жрецов, проводящих богослужение в красном храме. Она увидела, как люди на улицах смотрят на них и указывают на них пальцами, а затем она увидела дом Иларио. Анагар пролетел над домом и громко взревел, но она успокоила его. Джон и Ведрос приземлились первым, чтобы убедиться, что двор чист и безопасен для нее. Приземлившись вслед за ними, она прошла через сад к беседке. Дени знала, что у Иларио, вероятно, было несколько потайных чуланов и секретных комнат, где он смог бы прятаться, но она не думала, что он будет скрываться. Вероятно, Иларио подумает, что она замужем за его принцем. Бедный толстый дурак. Как и ожидалось, она увидела, что Иларио сидит в саду. «Королева Диенерис», — радостно приветствовал он. «Король Лиегон», — Диенерис пришлось изо всех сил бороться с собой, чтобы не рассмеяться. «Магистр Иларио, рада тебя видеть», — сказала она со всей возможной искренностью. «Как прошла свадьба?» — спросил он. Дени посмотрела на Джона и улыбнулась ему. «Это было замечательно. Я люблю своего мужа». Она быстро поцеловала Джона и снова повернулась к Иларио. Он с гордостью улыбался стоящей перед ним паре, как будто все его планы сбылись. «Пожалуйста, присядьте», — сказал он, указывая на скамейку. У него был накрыт стол, и Диенерис решила побаловать себя виноградом. Она положила одну ягоду себе в рот и прожевала, наслаждаясь сладким вкусом. «Почему вы пришли ко мне сегодня? Разве Коннингтон не писал тебе?» — спросил Джон. «Нет, а он должен?» — спросил Иларио, качая головой в замешательстве. Дени пришлось быстро вкинуть в рот еще одну виноградину, чтобы сдержать улыбку. «Я слышал какие-то слухи из Валантиса о мальчике, утверждающем, что он сын Ригара и Лианны Старк, но это невозможно. Видя вас вместе, я все больше убеждаюсь в этом. У нас есть к вам пара вопросов», — промолвила Дени невинным голосом. «Почему вы дали Визирису тех наемников?» Она смотрела, как улыбка Иларио превратилась в гримасу. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «На корабле, которым мы плыли в Астапор, на нас напал отряд наемников, которые каким-то образом оказались там вместе с нами. Наемники напали на Ригара и Джона, но не на Визириса». «Почему?» — спросила она, заметив, что Иларио начинает потеть. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал он. «Да, но так все и было», — вмешался Джон. «Я видел глазами призрака, как лидер наемников встречался с Визирисом здесь, в вашем доме. Затем я увидел, что он снова разговаривает с Визирисом на корабле перед нападением. У Визириса не было друзей или золота, чтобы нанять их. Кто-то, должно быть, помог ему, и этот кто-то был вами». Иларио в шоке уставился на Джона. Он решил, что Джон был его Иегоном, и он не мог понять, откуда он это узнал. «Нет, это невозможно. Зачем мне нужно вредить тебе? Зачем мне вредить королеве Диенерис?» «Кто это?» — спросила Диенерис, указывая на статую. «Тирион говорил им, что это, скорее всего, статуя его сына. Это моя статуя, когда я был маленьким мальчиком», — поспешно сказал он. Диенерис склонила голову на бок и сладко улыбнулась ему. «Иларио Мапатис, если вы сейчас скажете правду, мы будем милосердны. Кто этот мальчик, который высечен в статуе?» Посмотрев ему в глаза, она увидела в них страх. С неожиданной прытью Иларио вскочил из-за стола и бросился бежать, но Джон был быстрее. Он перепрыгнул через стол и повалил его на землю. «Королева задала тебе вопрос», — прорычал он, держа кинжал у его горла. «Он мой сын», — выпалил Иларио, но Джон продолжал удерживать его. «И ты сговорился с лордом Варисом, чтобы представить его сыном Ригара Таргариена и Элии Мартилу?» — спросила Дени, и Иларио только кивнул. «Итак, он – настоящая причина, почему вы отправили этих наемников, чтобы убить Джона и Ригара. Вы хотели, чтобы они исчезли, потому что они были угрозой вашему плану. Я полагаю, вы бы даже со временем убили Визириса, когда бы он стал не нужен. Джон, отпусти его». Джон встал, и Иларио судорожно вздохнул. «Это настоящий Эйгон Таргариен, сын Ригара и Лианны Старк. Он истинный король Вестероса». Дени заметила маленький медальон, лежащий на земле, и наклонилась, чтобы поднять его. Внутри было изображение красивой женщины. «Это мать мальчика?» — спросила она. Иларио кивнул. «Кто она?» «Сера?» — Диенерис подняла бровь, ожидая более подробного ответа. «Она была моей второй женой. Я встретил ее в борделе леса, забрал к себе домой, а затем я женился на ней». Диенерис понимающе кивнула. Кусочки головоломки окончательно стали на место, но кое-что по-прежнему не имело смысла. «Зачем ты это делаешь?» — спросила она, но Иларио покачал головой, не понимая вопроса. «Я вижу, что ты любишь ее, и этот ребенок – это все, что у тебя осталось после нее. Но зачем идти на такой риск и создавать этот великий заговор? Ты мог бы дать мальчику хорошую жизнь, наполненную любовью, роскошью и комфортом, и он бы рос здесь с тобой. Вместо этого ты поставил его на путь, наполненный большими опасностями и множеством врагов. Ты должен признать, что даже если бы твой сложный план сработал, все еще оставался немалый шанс, что твой сын либо умрет, сражаясь на войне, чтобы получить трон, либо станет жертвой великой игры престолов, в которую играют лорды Вестероса. Я обещал ей, я обещал Серре, что я сделаю это для нее. Ты обещал шлюхе из леса, что посадишь ее сына на железный трон?» — спросил Джон с недоверием. «Не смей называть ее шлюхой», — вспылила Иларио, и она увидела, как Джон потянулся к мечу. Дени быстро подняла руку, чтобы остановить его. «Она была последним Блэкфейром и была вынуждена жить в изгнании из-за вашей семьи. Я любил ее, она хотела увидеть своего сына на железном троне, ради которого погибла ее семья. Я поклялся, что сделаю все, что в моих силах. Ты говоришь, что этот фальшивый Эйгон — последний наследник Блэкфейров. Ты утверждаешь, что он черный дракон?» — спросил Джон. «Черный или красный, дракон остается драконом», — сказал Иларио, пожав плечами, но Диенирис почувствовала, как ее накрыла волна гнева. Их дом уже страдал от боли, стыда и насмешек, вызванных самозванцами Блэкфейрами и узурпатором. И теперь Иларио планировал посадить на трон черного дракона. «Иларио Мапатис, ты умрешь сегодня», — сказала она ему. Иларио нервно сглотнул. Дени огляделась по сторонам. Она провела здесь немного времени, но это время изменило ее жизнь. Она встретила Ригора, она получила яйца драконов, и она встретила Джона, любовь всей ее жизни. И все это произошло здесь. «Драконье пламя или меч?» — просто спросила она. «Драконье пламя», — ответил он. «Джон, найди веревку и привяжи его к статуе», — попросила она его, а затем вытащила кинжал и нацелила его на Иллирия, все еще лежащего на земле. Джон быстро вернулся с веревками. «Полагаю, я даже должна поблагодарить вас», — сказала она, когда Джон поднял его и начал привязывать к статуе. «Вы подарили мне эти драконьи яйца, я встретила Ригора в вашем доме, и я встретила Джона, мужчину, которого я люблю, и все это произошло под вашей крышей. Знаете ли вы, что у меня есть сын, красивый мальчик с серебряными волосами и серыми глазами его отца? Я должна поблагодарить вас, потому что ничего бы из этого не случилось, если бы вы не вошли в мою жизнь», — сказала она, радостно улыбнувшись, вспомнив маленького Дейрона. «Но вы также предали меня. Я могла потерять все это из-за вас и вашей жадности. Вы использовали меня в качестве пешки в своей игре. Не заботьтесь о том, жива ли я или умерла. Все, что вы когда-либо хотели, заключалось в том, чтобы я вышла замуж за вашего фальшивого принца и предоставила ему возможность занять трон, на который он не имеет права». Джон закончил связывать его и отступил назад, чтобы встать рядом с ней. Она взяла Джона за руку и отступила назад. «Я, королева Диенирис из дома Таргариенов, жена короля Эйгона Таргариена, законного сына Ригора Таргариена и Лианны Старк, приговариваю вас, Иларио Мапатис, к смерти». Она услышала шум приземления Анагара. Он неловко уселся на сторожевую башню. Под его весом несколько камней выпали из стены. Затем Анагар опустил голову на длинной шее вниз и зарычал на Иларио. Она увидела, как того неудержимо трясет от страха. «Драцарыс», — прошептала она. Анагар медленно открыл пасть, а затем омыл Иларио в черном пламени. Иларио сгорел за считанные мгновения, даже прежде, чем Анагар остановился и улетел. От Иларио Мапатиса ничего не осталось. И он, и статуя мальчика были полностью сожжены до золы, которую унес ветер. Глава 17. Драконий камень. Примечание к части. От автора. В предыдущей части нет Салгаларии. Он знал, что Джон жив и что он — это Эйгон Таргариен, луковый рыцарь. Сир Давос Сивард стоял на зубчатой стене драконьего камня, глядя на узкое море. Он посмотрел вниз на порт. Этот обычно пустующий порт в драконьем камне сейчас был заполнен военными кораблями. Вернувшись из долины, король Роберт приказал, чтобы большая часть королевского флота оставалась в драконьем камне. Он приказал лорду Станнису поднять королевский флот при первых признаках флота Таргариенов, приближающегося к драконьему камню. Из 200 кораблей королевского флота, находящихся в порту драконьего камня, 120 были галерами, которые несли 100 и более весел каждая. Флагманом их флота был, конечно же, молот короля Роберта. Это был огромный военный корабль, рассчитанный на 400 весел, превосходил размерами любой корабль в Вестеросе. Давос недавно посетил судно, и теперь он был уверен, что в своей жизни он не увидит более совершенного военного корабля. Кроме того, дом Виларионов предоставил флоту дополнительные 10 кораблей. Лорд Станнис поручил ему командовать одной из галер, «Черной Бетой», как он ее назвал. Она несла 180 весел, а его собственный сын, Матас, был одним из членов экипажа. Все его дети, достигшие совершеннолетия, были на драконьем камне. Его старший сын, Дейл, командовал кораблем под названием «Дух», Аллард возглавлял «Леди Марию», а Марик был мастером над гребцами на ярости. К счастью, его жена и его младшие дети вернулись домой в свой маленький замок на мысе Гнева. Он скучал по своей семье, но его место было здесь, с лордом Станнисом. Лорд Станнис был в хорошем настроении в последнее время, можно даже сказать в превосходном настроении, так как у него редко было лучше. Несколько недель назад флот редвинов под командованием лорда Пакстера Редвина прибыл на Драконий Камень, добавив еще 150 военных кораблей в их флот. Простор также отправил часть своего щедрого урожая несколькими торговыми судами, чтобы наполнить хранилища и склады Драконьего Камня. Тем не менее, даже дополнительные солдаты и припасы не смогли снять тоскливое настроение, которое накрыло замок. Небо затянули серые облака, и он видел, как мимо скал расколотой клешни на северо-восток скользил слой тумана, но Давос не особенно беспокоился. Этот вид утреннего тумана был обычным явлением в Драконьем Камне, и он обычно рассеивался довольно быстро. Давос развернулся и посмотрел на Драконью гору, вулкан, который породил остров. Как обычно, он увидел, как бледно-серый дым поднимается из жерла вулкана, клубясь в облачном небе. Давос слышал, что много лет назад драконы устраивали свои логово внутри вулкана, и этот факт только усилил ощущение, что они не принадлежат этому месту. Замок Драконьего Камня был построен более 500 лет назад валерийцами, и он служил самым западным форпостом их Фригальда. Замок был построен с использованием магии колдовства, и Давос быстро понял, что это должно было продемонстрировать их силу. Они создали причудливые, богато украшенные фигуры и статуи. Сначала Давос считал, что они прекрасны, но в последнее время они просто усиливали предчувствие перемен, которое сейчас окружало Драконий Камень. Это место предназначалось для драконов и драконьих владык, а не для таких простых людей, как сир Давос Сивард. Его рука нашла мешочек, в котором хранились обрубки пальцев его левой руки. Они до сих пор приносили ему удачу, и он мог только надеяться, что это будет продолжаться и дальше. Давос закутался в плащ и направился обратно внутрь замка. Лучше начать завтракать, пока еда была еще теплой. Давос вошел в великий чертог, который был вырезан в виде дракона, лежащего на животе. Вход в этот зал был оформлен в виде пасти дракона. Войдя, Давос быстро наполнил свою тарелку едой. Столы в большом зале были заняты дворянами и рыцарями, все завтракали. На самом деле Давос не хотел разговаривать с этими людьми, поэтому он поспешил найти пустую скамью и уселся там, чтобы спокойно съесть свой бекон и хлеб. Его тихий одинокий завтрак не продлился долго, так как вскоре к нему присоединился наемник, Салладер Сан. Чтобы еще больше укрепить свои военно-морские силы, корона наняла многочисленных наемников из Заузского моря, и Салладер был самым заметным из всех. Он был самым известным наемником, пиратом и торговцем, и даже называл себя принцем Узкого моря. Он был родом из леса, но не обладал ни одной красивой валерийской чертой, которую обычно можно было найти у жителей этого вольного города. Он уселся напротив него и принялся есть виноград из деревянной чаши. «Салла», — тепло приветствовал его Давос. «Сир Давос», — мрачно ответил он. «Когда-то они работали вместе. Когда Давос был контрабандистом, он часто скупал товар у него. Именно эта общая история помогла Давосу убедить Саллу присоединиться к их борьбе с таргариенами. «Я вижу, вы чем-то недовольны», — сказал Давос, и Салла громко фыркнул. «Недоволен? С чего мне быть недовольным? Вы обещали мне золото. Вы сказали, что если я буду сражаться за брата короля, то смогу выбрать сокровища, которые хранятся под Красным замком. Хотя вы не упомянули, что мы будем воевать против драконов». Давос медленно кивнул. Лорд Станнис дал ему указание проследить, чтобы наемники не узнали о враге, с которым им придется столкнуться, и Давос оценил мудрость этих слов. «Драконы дышат огнем, мой друг, а наши корабли сделаны из дерева. Дерево горит. Драконы еще недостаточно большие, чтобы использовать их в битве по оценке цитадели. Однако, если таргариены решат использовать их, у нас есть план, как дать отпор драконами», — сказал Давос, но Салладер просто закатил глаза. «И мы должны молиться на этот план, вы мне даже не сказали о нем», — сказал он, медленно жуя виноград. А Давос смущенно умолк. Лорд Станнис открыл Давосу и своим капитанам часть своих планов. «Достаточно, чтобы каждый капитан знал свою роль в битве, но он сохранил все основные подробности в секрете. Либо вы не посвящены в этот план, либо не хотите делиться им со мной. Жаль, ведь мы так долго были друзьями», — — сказал ему Салла. «Возьмите этот виноград, мой друг. Возможно, это может быть последней вкусной едой, которую вы съедите». Затем он встал и ушел, оставив свою миску. Давос быстро доел свой завтрак, прежде чем покинуть зал. Слова Саллы только усилили его и без того растущие страхи. Он надеялся, что лорд Станнис скоро полностью расскажет ему свой план, и это успокоит его. Он направился в каменный барабан, центральную башню драконьего камня. Давос быстро поднялся по каменным ступенькам в палату расписного стола, где, как он знал, найдет лорда Станниса. Большие дубовые двери были спроектированы таким образом, что каждая половина двери содержала часть дракона, которая соответствовала такой же части на другой половине двери. Две половины складывались в целого дракона, когда двери были закрыты. Давос негромко постучал перед тем, как войти. Палата расписного стола представляла собой круглую комнату с высокими окнами, обращенными на север, восток, юг и запад. Он увидел лорда Станниса, который смотрел из восточного окна на просторы узкого моря. Он оглядел комнату и увидел, что здесь присутствовали несколько лордов простора, включая знаменитого лорда Пакстера Редвина. Лорд Пакстер был человеком среднего возраста с несколькими прядями рыжих волос, обрамляющих его лысину. Он блокировал штормовой предел и залив разбитых кораблей во время мятежа и поддерживал лорда Станниса в морской битве при Светлом острове. Давос улыбнулся в знак приветствия к лорду Пакстеру, получив в ответ такую же улыбку. Он немного расслабился, когда прибыл лорд Пакстер. Он был опытным морским командиром и человеком, которому они могли доверять. «Милорд», — сказал он лорду Станнису. «Что случилось, сир Давос?» — раздраженно спросил он. Давос узнал этот голос, но он не позволил ему остановить его. «Мне задают вопросы о нашем предстоящем сражении», — сказал Давос. Лорд Станнис замолчал на несколько мгновений. «Наемники хотят все знать. Салладар Саан, так его зовут, правильно?» Давос кивнул в ответ. «Да, милорд», — сказал он, поняв, что Станнис все равно не повернется к нему лицом. «Этот человек, пират и наемник, верный только золоту. Я не буду раскрывать ему свои планы. Он скорее продаст эту информацию Таргариенам, чем останется и будет сражаться с нами», — сказал лорд Станнис. «Тогда почему он еще этого не сделал?» — спросил лорд Пакстер. «Его галеры находятся ближе к морскому рубежу, чем к узкому морю. Он знает, что если он попытается уйти, наш флот уничтожит его. Он в ловушке во всех смыслах этого слова. Я не думаю, что разумно злить наемников, милорд. Для начала, это довольно сложный тип людей. Им, вероятно, не нужна причина, чтобы предать нас и присоединиться к Таргариенам», — сказал лорд Пакстер, глотнув вина. «У нас нет выбора», — сказал лорд Станнис, поворачиваясь. «Нам нужен каждый корабль, который мы можем получить». «Корабли горят, милорд», — сказал лорд Пакстер. «Я не думаю, что разумно вести войну на море». «Бой в море — наш лучший шанс», — огрызнулся лорд Станнис. «У них нет военных кораблей. Скорее всего, они перевозят свои войска на когах или коротках. Они не смогут победить нас в море, у нас есть преимущество». «А что насчет их драконов?» — спросил лорд Пакстер. «Я разговаривал с мистером Пилосом. Он сказал, что потребуются годы для того, чтобы драконы выросли до размеров взрослой особи. Грандмейстеры из цитадели также подтвердили это. Драконы не представляют угрозы», — сказал лорд Станнис, но лорд Пакстер слегка рассмеялся, что явно раздражало лорда Станниса. «Тогда как грандмейстеры объясняют то, что произошло в Валантисе? Похоже, что там поработали драконы и большие притом», — ровно сказал лорд Пакстер, и Давос почти слышал, как лорд Станнис заскрипел зубами. «Неподтвержденные слухи от моряков и пьяниц, не более того. Я верю тому, что вижу своими глазами вместо того, чтобы слушать пьяные сплетни матросов», — сказал лорд Станнис через мгновение. «Но я удовлетворю ваше желание, сир Давос. Я раскрою вам наш план», — сказал он и жестом указал Давосу, чтобы тот сел. «При первых признаках появления флота Таргариенов или любого другого враждебного нам флота, мы выплывем в узкое море. Флот Редвинов зайдет со стороны порта, а флот Салладара Саана – со стороны острова мыса. Королевский флот будет составлять центр. У нас есть 360 боевых кораблей, каждая линия будет содержать 20 кораблей. В первых трех линиях будут плыть наши самые большие галеры, за ними – корабли с баллистами. Вы хотите сказать, что баллисты будут находиться в центре битвы?» – недоуменно спросил сир Имри. «Это слишком рискованно. Если мы потеряем баллисты, то у нас не останется никакой надежды. Если эти драконы так же страшны, как вы думаете, на чем они будут сосредоточены в первую очередь?» – спросил лорд Пакстер. «План состоит в том, чтобы баллисты были как можно ближе к их собственным кораблям. Таким образом, они не смогут использовать своих драконов, иначе они рискуют потопить свои корабли». При этом Давос кивнул в знак согласия. Он увидел некую логику в этих словах. «Лорд Редвин также возьмет часть своего флота, вернется назад и атакует с фланга. Это отвлечет их и даст нашим баллистам больше времени», — сообщил лорд Станнис совету. «Если мы уничтожим их флот, это вторжение Таргариенов прекратится прежде, чем оно начнется. Что, если они не захотят высаживаться на драконьем камне?» — спросил еще один лорд. «А где им еще высаживаться?» — недоуменно спросил лорд Станнис, как будто это был самый тупой вопрос в мире. «В драконьем камне есть глубоководные порты для кораблей, и это лучшее место для вторжения в Вестерос. Драконий камень также является их родовым замком. Они захотят вернуть его, чтобы заявить о себе». И снова Давос был вынужден согласиться с лордом Станнисом, но это не помогло развеять его сомнения. «Мне не нравится туман. Видимость будет низкой, мы не сможем увидеть их флот, если туман не рассеется», — сказал один лорд, указывая на восточное окно. Давос посмотрел в окно и увидел, что утренний туман теперь спускается с холмов Расколотой Клешни. Но Давос был опытным моряком. «Туман скоро уйдет. Здесь всегда так», — успокоил его Давос, и лорд Пакстер согласился с ним. «Милорд», — сказал Давос, поклонившись лорду Станнису, и развернулся, чтобы уйти. Его рука уже коснулась дверной ручки, когда он услышал голос, произносящий его имя. «Исир Давос, давай не посвящать в подробности этого плана наемников», — сказал ему лорд Пакстер Редвин. «Они все еще могут предать нас». Давос кивнул и вышел из комнаты. Он шагал по коридорам драконьего камня, пока не добрался до комнаты Ширин. Постучав в дверь, он вошел внутрь. Ширин сидела в своей комнате за столом, читая книгу, а Пестряк, ее слегка сумасшедший шут, сидел на полу и тихо пел. «Что вы читаете?» — спросил он, подойдя поближе. «Я хотела прочитать об Иегоне Завоевателе, но мистер Пилос убрал эти книги», — разочарованно сказала она. Давос молча поблагодарил его за это. Он больше не хотел слышать ни слова о драконах. «Поэтому вместо этого я читаю о короле Дейроне Первом. Он пошел на войну и победил Дорн, сделав это без драконов». Давос застонал и выругался про себя. Он любил Ширин почти так же, как если бы она был его собственной дочерью. Однажды он проговорился, что на Востоке есть драконы, и с тех пор девочка была одержима ими. Она просмотрела каждую книгу в библиотеке, которая могла содержать информацию о драконах. Она приставала к мистеру Крессину и мистеру Пилосу, чтобы те рассказали ей все истории о драконах. Станнис хотел сохранить новости о драконах в секрете, но Давос явно все испортил. «Как вы думаете, мы увидим драконов, сир Давос?» — мягко спросила она. Давос посмотрел в ее голубые глаза, и ему показалось, что его язык стал деревянным. Ширин все еще была ребенком, и он не хотел лгать ей, но он и не хотел говорить ей правду. Ведь правда состояла в том, что она, вероятно, увидит драконов, и эти драконы пришли, чтобы убить их. Он открыл рот, чтобы сказать хоть что-то, но его прервал странный звук. Давос застыл, когда зов проносился снова и снова по всему замку. Это был громкий звук, который был слышен во всех уголках замка, настолько громкий, что его нельзя было игнорировать. Это был призыв к оружию. Они заметили флот. Давос нервно сглотнул, прежде чем обратиться к Ширин. «Хорошо, дорогая, у тебя будут охранники за дверью, оставайся здесь с Пестряком», — сказал он девочке. «Мы увидимся позже, сир Давос?» — спросила она, когда он уже подошел к двери. «Да, я очень надеюсь на это», — сказал он с улыбкой, а затем вышел из ее комнаты. Давос побежал за орущими и бежащими солдатами, которые неслись через замок к выходу на пляж. Выбежав из замка, он посмотрел на море, отметив, что утренний туман рассеялся, как он и ожидал. Это означало, что он мог четко видеть просторы узкого моря. Вдалеке он увидел корабли с черными парусами, но они были слишком далеко, чтобы он мог различить детали. Он был уверен, что флот Таргариенов уже был здесь. Громкий вой все еще звучал в воздухе, и Давос побежал в порт Драконьего камня. Лорд Станнис не был бы лордом Станнисом, если бы он лично не удостоверился, что каждый капитан выполняет свои обязанности и что каждый капитан знает свое место в строю кораблей и роль в этой битве. Давос быстро поднялся на черную бету, и через несколько минут они плавно отплыли. Давос и его черная бета должны были плыть со стороны порта в третьей линии, прямо перед баллистами. Давос встал на нос у своего корабля, глядя на приближающийся флот. Он догадывался, что битва начнется в ближайшее время, но у них еще было время в запасе и пока еще не было необходимости утомлять гребцов. Он быстро поднял глаза на серое небо и не увидел никаких признаков драконов. Затем он посмотрел в сторону их флота. Он знал, что молот короля Роберта будет в центре первой линии в бою. Его, вероятно, будут сопровождать лорд Стефан и морской олень, по 200 весел на каждом корабле. Давос посмотрел влево и увидел, что флот редвинов отплыл, вероятно, следуя их плану, чтобы развернуться и напасть на фланг флота Таргариенов. Изувеченной рукой он дотронулся к мешочку на шее и прошептал короткую молитву. «Отец, я не вижу драконов», — сказал ему Матос, приближаясь к нему. «Значит ли это, что они не настоящие? Будем надеяться, мальчик мой», — тихо пробормотал он. «Займи свое место, мы должны быть готовы к сигналу», — сказал он. И Матос быстро побежал к своему месту мастера над гребцами. Затем Давос снова посмотрел на флот, который подошел еще ближе. Он перевел взгляд налево и увидел, что флот редвинов готовится атаковать. Зов прокатился по волнам, начиная с кормы молота короля Роберта. Лорд Станнис отдал приказ, и теперь с помощью серой мри звук горна подал сигнал к атаке. На весла. Рявкнул Давос. Держать линию. 100 весел одновременно погрузились в воду, когда барабанщики установили ритм. Это были медленные методичные удары, похожие на биение большого сердца. Весла вздымались над водой и погружались обратно при каждом ударе, сотня мужчин двигались как единое целое. Посмотрев вперед, он увидел, как деревянные весла духа и леди Марии высунулись по бокам кораблей, а затем медленно опустились в воду. Его сыновья были молоды, но он хорошо их обучил. Они были хорошими капитанами на своих кораблях. Медленный темп, крикнул Давос своим людям. Им нужно было держать дистанцию. Он посмотрел вправо по борту и увидел, что дерзкий смех отстает, он только закончил опускать весла в воду. Дерзкий смех был огромным кораблем, несущим 180 весел, а также один из самых больших таранов в их флоте. Однако Давос всегда сомневался в компетенции его капитана. Пространство над морем было наполнено звуками криков людей, ударами барабанов и ритмичными ударами весел на воде. Порыв ветра пронесся через палубу корабля, и Давос плотнее закутался в свой плащ. На нем был только доспех из отварной кожи и небольшая стальная пластина на груди. Давос отказывался носить тяжелую стальную броню в море, справедливо полагая, что на воде сталь скорее убьет его, чем спасет. Он присмотрелся к палубам других кораблей и увидел, что другие высокорожденные капитаны сверкают новой сталью. Они явно не разделяли его мнение. «Быстрый темп!» — крикнул Давос, и удары барабана начали ускоряться. Давос быстро посмотрел на небо, если бы у них были драконы, они уже были бы здесь. Без сомнения, скорость ударов нарастала, когда весла с громким всплеском рассекали воду. Плюх, плюх, плюх, плюх. Давос оглянулся и увидел, что все его люди на палубе готовы к битве. Лучники натянули луки и вытащили первые стрелы из своих колчанов, и солдаты били мечами по щитам. Галеры первой линии почти закрыли обзор Давосу, поэтому он нервно мерил шагами палубу. Битва начнется с минуты на минуту. «Боевая скорость!» — крикнул Давос, и черная берта вырвалась вперед. Он посмотрел вправо и увидел, что дерзкий смех догнал их и двигался рядом с ними. Яростный бой барабанов заполнил его голову, и Давос решил сосредоточиться на том, что происходило прямо перед ним. Он посмотрел в облака на небе, там все еще не было признаков приближения драконов. Давос успокоился. Лорд Станнис был прав, он всегда прав. У них нет драконов. Порт. Вдруг до Давоса донесся вопль. Он посмотрел в том направлении, и увиденное ошеломило его. Флот редвинов выходил из порта, но они должны были уйти и атаковать фланг Таргариенов. Вместо этого флот редвинов совершил быстрый разворот и сейчас направлялся к ним, атакуя их фланг. Давос прирос к месту, он ничего не мог поделать, чтобы остановить корабли редвинов, стремительно плывущие в их сторону. Они были слишком близко и двигались слишком быстро. Давос все еще стоял на месте, когда первый железный таран вступил в контакт с кораблями, содержащими баллисты. Давос услышал звуки ломающегося дерева. Он неверяще смотрел, как солдаты быстро перебрались на этот корабль. На суднах с баллистами не было много солдат, поэтому предатели с простора быстро покончили с ними. Давос понял, что они бессильны остановить атаку с тыла, они могли идти только вперед. Черная бета продолжила движение, звук барабанщиков и плеск весел оглушающе грохотал в ушах Давоса, когда он искал жертву для своего тарана. Его взгляд остановился на галере Таргариенов, находящейся не слишком далеко впереди. Он открыл рот, чтобы выдать команду, но затем услышал громкий рев, исходящий из-под облаков, и слова застыли в его губах. Секунды, казалось, растянулись на минуты, а затем на часы, когда Давос отчаянно высматривал в облаках источник шума. Ему только удалось убедить себя, что это было всего лишь воображение, как он услышал второй, более высокий визг. Звук был настолько громким, что он заглушал все звуки битвы. Давос знал, что это может быть только одно. Он поднял глаза на облака, услышав третий рев, а затем увидел их. Три дракона спустились из-под облаков, кружа над битвой, один цвета полуночи, другой зеленый, а третий – бледно-кремовый. Лорд Станнис ошибался, быстро понял он. Лорд Станнис очень ошибался. Драконы были большими, просто чудовищно огромными. Глаза Давоса следовали за черным драконом, который пролетел низко по правому борту и выпустил струю черного пламени. Затем черный дракон быстро поднялся в небо, а зеленый дракон сделал свой собственный низкий проход. Давос наблюдал, как зеленый дракон выпустил из своей пасти закрученный поток изумрудно-зеленого пламени на бедные галеры, которые оказались на пути дракона. Затем Давос услышал громкий рев, который мог издать только третий дракон, который пролетел далеко за ними, выпустив на корабли в тылу короткие вспышки золотого пламени. «Отец!» — крикнул Матос, и он повернулся, чтобы посмотреть на сына. «Каковы наши действия?» Давос только смотрел на него, не находя слов. Баллисты были их единственной надеждой. Если они не смогут сбить хотя бы одного из этих огнедышащих монстров, тогда драконы сожгут весь королевский флот в течение часа. «Мы должны защитить баллисты!» — закричал он. «Забери нас отсюда, заводь!» Он почувствовал, как корабль дернулся, а затем медленно двинулся вперед. Давос знал, что это очень рискованный и трудный маневр. Было бы очень сложно развернуть и прикрыть корабль, но, по крайней мере, они могли использовать свой собственный корабль в качестве щита. Воздух быстро наполнялся дымом, а ритмичный звук барабанщиков сменялся паническими криками людей, когда они отчаянно пытались убежать от пламени дракона. Давос услышал громкий свистящий звук, и он увидел, как длинный болт полетел в небо в направлении черного дракона. Давос наблюдал, затаив дыхание, как тонкий серебристый болт летит по воздуху к дракону. Давос был уверен, что болт вонзится в него. Дракон как раз не смотрел в этом направлении. Вдруг Давос услышал визг от другого дракона, и черный дракон увернулся от болта с невероятной ловкостью. Затем он выпустил сердитый рев, который далеко разнесся над водой. Давос наблюдал, как дракон покрутил своей большой черной головой из стороны в сторону, прежде чем нашел баллисту, а затем раздался еще один его рев. Он беспомощно наблюдал, как дракон быстро полетел к кораблю с баллистой. Давос надеялся и молился, чтобы экипаж успел перезарядить болты, что они были готовы к стрельбе. Это был бы легкий выстрел, даже лучший выстрел. Если бы они смогли убить хотя бы одного дракона, тогда королю Роберту и его войскам было бы легче воевать с Таргариенами позже. Давос наблюдал, как дракон легко покрыл расстояние, отделяющее его от корабля. Все, что потребовалось, так это несколько ленивых взмахов его крыльев, и дракон был над кораблем с баллистой. Дракон пролетел над палубой, а затем выпустил свое жуткое черное пламя. Они находились недалеко, поэтому Давос смог почувствовать страшный жар пламени дракона на своем лице. Давос несколько секунд пристально смотрел в небо, отчаянно надеясь увидеть еще несколько выстрелов баллисты, но он не смог обнаружить ни одного. У них были две линии кораблей с баллистами, одна спереди, другая сзади. Давос быстро понял, что драконы и флот редвинов, должно быть, уничтожили первую линию, но что насчет второй? Те баллисты были помещены на кораблях, предоставленных домом Виларионов. Неужели их снова предали? У Давоса не было времени подумать об этом, когда он услышал громкий хлопающий звук, похожий на гром, исходящий из-за спины. Он быстро повернулся и увидел, что к нему приближается зеленый дракон. Он издал громкий рев, который заставил черную бету качаться на волнах и качаться сильно. Давос не мог отвести глаза от дракона, и его ответный взгляд, казалось, остановил его сердце. Дракон снова открыл пасть, и Давос увидел, как расплавленное зеленое пламя бурлит и клокочет в его глотке. Затем Давос почувствовал удар в спину, и дракон исчез из его поля зрения, а морская вода заполнила его нос и рот. Давос забыл все, чему научился, и просто боролся с морем в слепой панике, отчаянно пытаясь выбраться на поверхность. Его руки барахтались, судорожно взбивая воду, грудь сжалась от нехватки воздуха, пока он, наконец, не вынырнул на поверхность. Он выплюнул соленую воду, вдохнул побольше воздуха, нашел ближайший обломок и вцепился в него. Черная бета превратилась в просто горящий корпус, который бесцельно дрейфовал в море. Струи грязного черного дыма тянулись вверх в небо, смешиваясь с облаками. Он видел, как горящие люди прыгали в воду, чтобы убежать от огня, и в итоге тонули. Он видел, как ярость и молот короля Роберта получили тяжелые повреждения, в то время как лорд Стефан и морской олень продолжали гореть. Его глаза искали дух или леди Марию, но он не мог их найти. Они были где-то в этом густом дыме, горящие или уже потопленные. Его сыновья были мертвы. Давоса бесцельно несло бескрайним морем через обломки, которые, казалось, кипело от жара пламени драконов. Он слышал шипение пары и треск горящего дерева. Битва, похоже, закончилась, так как драконы праздновали победу громким ревом и визгом. Между их рыками Давос все еще слышал крики умирающих людей. Некоторые из них горели заживо, другие тонули, но Давос был бессилен изменить свой курс. Это было похоже на то, что море давало ему понять, насколько глупыми они были, чтобы осмелиться бросить вызов драконам. «Отец!» — раздался крик, и Давос быстро повернулся на звук знакомого голоса. Он увидел, как Матас плыл на похожем куске дерева и махал ему рукой. Давос изо всех сил боролся с течением в попытке приблизиться к своему сыну. «Матас!» — сказал он, когда, наконец, добрался до него. «Что случилось с тобой? Я видел, как ты засмотрелся на дракона, поэтому я столкнул тебя в воду, а затем прыгнул за тобой», пояснил он. Давос поблагодарил богов за своего сына, иначе он был бы мертв. «Что случилось с нашими баллистами? Нас предали. Флот Редвинов разрушил первую линию, и я не думаю, что баллисты во второй линии вообще стреляли», горько сказал Давос, и Матас медленно кивнул. «Отец, что нам теперь делать?» спросил он через несколько минут, и Давос не знал, что ему ответить. Они плыли, держась за обломки разрушенного флота. Если их не найдет судно Таргариенов и возьмет в плен, то их отнесет в открытое море, и в конечном итоге они умрут. И, честно говоря, Давос не знал, какой вариант он предпочел бы. Жить ему нужно, остаться в живых. Ради Матаса, ради Ширин, ради Марии и его мальчиков на мысе Гнева. Мы найдем корабль, и мы выживем. Золотой лев. Сир Джейми Ланнистер прислонился к стене рядом с дверью покоев короля в Красном замке. Он стоял на страже с сиром Меррином Трантом. Мужчины не разговаривали друг с другом. Джейми обнаружил, что Трант был хитрым и жестоким, хотя, вероятно, сам он тоже не был невинным агнцем. Они охраняли короля Роберта, когда он наслаждался сегодняшним набором шлюх. Джейми видел, что навстречу пришли 5 девушек, и в течение последнего часа он слышал громкие вопли и стоны, когда король развлекался. Король Роберт не был хорошим правителем, Джейми сразу это понял. Хотя у него не было той жестокости и садизма, присущего Ирису, было ясно видно, что у Роберта и не было желания править. Мужчина предпочитал охотиться в королевском лесу и трахать неисчислимое количество шлюх вместо того, чтобы вникать в дела королевства. К счастью, у Роберта был несчастный Джон Арин, а затем и Нед Старк, чтобы делать за него большую часть работы. Хуже всего было то, что Роберт был женат на его сестре. Именно Серсия привела его в королевскую гвардию. Она слышала, что их отец обсуждал с Хастером Талли условия его обручения с Лизой. Серсия сказала ему ничего не делать и довериться ей в решении этого вопроса. Это было легко для Джейми, он всегда доверял Серсии и исполнял ее планы. И именно она начала все это. Через несколько недель в Бобровый утес прилетел Ворон с сообщением, что его приняли в королевскую гвардию. Его отец был в ярости, но, как поняла Серсия, он не мог возражать против этого публично. Вместо этого он сделал все, что мог в этой ситуации. Он ушел с поста десницы, забрал Серсию обратно в Бобровый утес и оставил Джейми в столице одного, чтобы охранять безумного короля. Он вспомнил тот день, когда он опустился на колени перед королем, чтобы принести свои обеты. Именно на этом турнире в Харренхолле, где все пошло наперекосяк, он опустился на колени в грязь перед королем, молодой и полной гордости. Для рыцаря не было более высокой чести, чем стать членом королевской гвардии, а Джейми сделал это в 15 лет, он был самым молодым гвардейцем. Момент был таким волнующим, но Эйрис быстро спустил его с небес. В ту же ночь он отправил его обратно в королевскую гавань, чтобы охранять королеву и маленького визириса, оставшихся там. Лорд-командующий королевской стражи сир Герольд Хейтауэр даже предложил вернуться в столицу вместо него, чтобы Джейми мог участвовать в турнире, но Эйрис отказался. «Он не получит здесь славу», — сказал король. «Сейчас он принадлежит мне, а не Тайвину, и он будет делать то, что я говорю. Я приказываю, а он подчиняется», и момент для Джейми был разрушен. Не его умение с мечом или копьем подарили ему белый плащ, но вместо этого его белый плащ символизировал унижение его отца. Это был первый случай, когда жизнь преподала Джейми жестокий урок. «Именем воина обязую тебя быть храбрым», меч переместился с правого плеча на левое. «Именем отца обязую тебя быть справедливым», снова на правое плечо. «Именем матери обязую тебя защищать юных и невинных», левое плечо. «Именем девы обязую тебя защищать всех женщин». Это были слова, которые сир Артур Дейн произнес, когда посвящал его в рыцари после того, как они победили братство Королевского Леса. Сир Артур Дейн – лучший рыцарь, которого он когда-либо знал. Человек, которым он отчаянно хотел стать, посвятил его в рыцари и принял его обеты. Какая насмешка судьбы! Никто не сказал ему, что будет дальше. Он не проводил много времени с Эйрисом, но это только усиливало чувство разочарования, которое накрывало его все сильнее. Эйрис был сумасшедшим и жестоким, и все же он поклялся защищать его, охранять его спину и хранить его секреты. Хуже всего было его отношение к королеве Рейлле. Всякий раз, когда Эйрис кого-нибудь сжигал, у королевы был бы посетитель ночью. Джейми вспомнил, как однажды он охранял королеву. Он слышал ее рыдания и крики из-за дверей, но он был бессилен остановить их. Он поклялся защищать ее, но не от него, так ему сказали. Он должен был защищать всех женщин, но он также должен был защищать своего короля. Независимо от того, что бы он сделал, он бы нарушил или один обет, или другой. Все это оказалось жестокой шуткой. Итак, Джейми начал отключаться от того, что происходило вокруг него. Позволяя всему этому проходить мимо, он вдруг обнаружил, что теперь сменил одного никчемного короля на другого. Он был счастлив забыть свой долг, оставить пост и прокрасться между ног Серси при первой удобной возможности. Джейми услышал звук шагов и увидел, что к ним идет сир Баристан. Джейми отлепился от стены и позволил маленькой улыбке появиться на его лице. Сир Баристан мог освободить его от нудных обязанностей, и он мог сделать что-то намного более приятное. Лорд-командующий поприветствовал его Джейми. «Сир Джейми, сир Мерин», — сказал он в ответ, прежде чем кивнуть обоим рыцарям.